Мой путь к миллиону. Не ждите от меня историю в стиле «я сидела, ничего не делала», а потом нажала волшебную кнопку, и на меня свалился миллион, причем сразу долларов. Ну и не переживайте, скучного рассказа о несчастьях, изнурительных провалах и потерях я вам тоже не поведаю. Все в моей жизни складывалось так, что я оказалась на верном пути к тому, что меня драйвит и приносит деньги. Ваш путь, безусловно, может быть совершенно другим. Но кое в чем мы с вами точно похожи, и в конце я вам расскажу, что нас связывает. Путь ко всем моим успехам и миллионам на счетах начался так, как многих современных мам сейчас бы напугало и вызвало шок. Как же так можно? Ведь в наши дни детей с 3 лет, а то и раньше, таскают на бесконечные занятия по музыке и языкам. Если чадо только научилось ходить, а писать и решать уравнения еще не умеет, то у каждого родителя возникает непреодолимое чувство вины и страх. Мой ребенок никогда не будет успешным. Уважаемые мамы, которые стремятся с грудничкового возраста отправлять детей на развивашки, не вините себя в том, что ваш ребенок еще чего-то не умеет. Не переживайте, всему свое время. Меня, не поверите, научили читать ровно в 7 лет, за месяц до поступления в школу. И это никак не отразилось на моих умственных способностях, любви к книгам или стремлению к обучению. Наоборот, я потом всю жизнь обожала учиться. Была тем ребенком, который на учительское «достаем двойные листочки контрольная» скандировал на весь класс «Ура!». А будучи 5-классницей, я четко понимала, что математика – основа наук. И лучше бы только она была в школе вместо многих предметов. Когда я писала контрольные по математике, то решала сразу оба варианта. Потом учительница поняла, что и этого мне мало, и стала отдельно для меня делать 3-й усложненный вариант. Я до сих пор помню тот трепет в груди, когда учительница по матеше объявляла контрольную. Уже в 7-м классе я сдала экзамены в физико-математическую гимназию, самую сильную в Санкт-Петербурге. Я была очень одаренным ребенком, можно сказать, вундеркиндом. Научилась в школе с гениями, на фоне которых я была середнячком. Тогда и началось мое самое любимое время. Я занималась математикой круглосуточно. До 11 класса я ходила гулять ровно 1 раз в неделю. На переменках не курила за углом, а обсуждала с ребятами, кто как решил домашку. В течение 11 класса я ходила за компанию с одноклассниками ради развлечения на всевозможные олимпиады. Но максимум сил прикладывала к поступлению на факультет математики на английском. В моей семье все были математиками, я и сама планировала уйти в науку и педагогику. Благодаря победам на олимпиадах я поступила автоматически в 7 лучших вузов Санкт-Петербурга, в том числе и в тот, о котором мечтала и к которому активно готовилась. Но за месяц до зачисления отделение закрыли. Для меня это была трагедия. ВУЗ решил, что нет смысла держать такой факультет, потому что с матфака и так мало студентов доходило до окончания института, а с математики на английском к моменту выпуска оставались вообще единицы. Пришлось пальцем в небо выбрать факультет физика на английском в педагогическом институте. Я размышляла так. В школе я училась в физмат-классе в окружении только мальчишек и нескольких девочек-зубрил. А раз вуз педагогический, то должно быть больше девчонок, с которыми я смогу тусоваться. Решение было достойным 16-летнего ботана. К тому же родители, которые абсолютно все мне запрещали, часто говорили: «Вот поступишь в институт и делай, что хочешь». Так что выбор замены факультета мечты был связан с желанием делать, что хочу, и тусоваться именно с девчонками. Это сейчас я взрослая женщина с 3 детьми, обучаю людей трейдингу, но в том возрасте, как и многие подростки, принимала решение, чем заниматься в жизни, из совершенно странных соображений. Когда ваш ребенок также не понимает, какой путь в жизни выбрать, не переживайте. Возможно, потом из него вырастет миллионер. Моим подписчикам в Инстаграме сложно в это поверить, но я действительно была самым послушным ребенком на свете. Как родители говорили, так я и делала. Я поступила в ВУЗ, выбранный наугад, и максимум, до чего я смогла додуматься, раз уж мне теперь можно все, покрасила волосы в рыжий, чувствовала себя настоящей оторвой. Первый год физфака еще больше убедил меня, что основа всех наук именно математика. Я закончила лучшую физико-математическую гимназию СПБ, поэтому первый курс для меня был песочницей, повторением того, что я прошла еще в 9 классе. Мне было действительно скучно. Еще и физика совершенно не вдохновляла. Никогда не любила этот предмет. Ко всему прочему, с треском провалился мой план тусоваться с однокурсницами. Со мной учились такие же ботаники, как и я. От нелюбимой учебы я спасалась только уроками английского. После первой сессии, которая была сдана автоматом, я сказала родителям, что не хочу учиться на физфаке, забираю документы и буду поступать на ИНЯС. И услышала однозначный ответ. Нет. Я никогда не умела сопротивляться авторитету мамы, поэтому пообещала закончить хотя бы год. Но в конце первого курса представитель деканата сказал, что для нашего отделения физика на английском в следующем году пройдет стажировка в Америке. Весь второй курс я готовилась к этой поездке в Штаты и одновременно хотела найти подработку на полдня. Как раз в то время, в 2003 году, в России стали появляться инвестиционные компании, которые набирали трейдеров-студентов. Конечно же, я откликнулась на такую вакансию. Работа была с 15:00. Идеально! Все остальные слова вакансии я не поняла. Главное, было написано, что берут без опыта. Никогда больше я не проходила таких жестких собеседований, как тогда. Было 5 интервью, все в разные дни. Я успешно прошла 4 из них. Тест на IQ, на знание английского языка, собеседование на русском и английском. Осталось последнее – сочинение на русском по теме «Текущая экономическая ситуация в России». Как сейчас помню, дали чистый лист бумаги. В голове на эту тему у меня тоже было чисто, лишь звучали слова моей мамы. Когда не знаешь, что отвечать, рассказывай, что помнишь на приближенную тему. Я вспомнила урок географии в 10 классе и на 2 листах расписала плановую экономику в СССР. Из слов по заданной теме было лишь «на данный момент в России все совсем по-другому». Точка. Как вы догадались, меня не взяли на работу. Собственно, к концу 2-го курса в свои 18 лет я выиграла грант на стажировку в Айове, сдала TOEFL на высшие баллы и была страшно собой горда. Уже считала дни до отъезда. Мне оставалось только принести подписанные заявления от родителей, поскольку в США взрослыми считаются люди, достигшие 21 года. Я же была для Америки несовершеннолетней. И знаете что? Родители не подписали. Когда они отказали мне в поездке, им звонили даже преподаватели и пытались выяснить, почему меня не отпускают. Мама ответила: «Нет денег». Педагоги настаивали, что вся поездка оплачена принимающей стороной. А потом она сказала: «Мы решили, не поедет». Обидно. Ведь именно тогда мои постоянные слова о нелюбви к физике сыграли против меня. Родители умело вернули аргумент. «Ты же ненавидишь физику. Зачем тебе тратить на нее целый год аж где-то в Айове и потом возвращаться на курс младше в Петербурге?» И добавили: «Но физику в институте не бросай. Мы оплатим тебе любое 2-е высшее, какое захочешь». И я выбрала 2-ю вышку. По принципу «сказали же любое», вот пусть и будет самое дорогое. Это была моя первая мотивация выбрать экономический факультет СПБГУ. Вторая – наконец-то узнать, что я неправильно написала в том эссе, из-за которого меня не взяли на работу. В результате с 2004 года днем я училась на физфаке, вечером бежала на экономический факультет, где, кстати, и познакомилась с будущим мужем. Мы сидели за одной партой и строили друг другу глазки. Ну ладно, я строила. Физику я так и не бросила. Наверное, именно для того, чтобы сейчас показать вам свой диплом в Инстаграме. Там же вы найдете и мой диплом об окончании экономического факультета. Выбор эконома стал во многом судьбоносным. Тогда я ничего еще не знала про биржи. В России только-только стали открываться первые инвестиционные компании, включая ту, в которой я не прошла собеседование. А еще в метро появилось очень много рекламы. Форекс. Форекс. Именно с этим словом я и отождествляла биржу. На лекциях по ценным бумагам я замучила всех, и особенно преподавателей. Постоянно поднимала руку, Все время что-то уточняла, переспрашивала. Не стеснялась задавать глупые, как потом оказалось, вопросы. Форекс – это фьючерс или облигация? На этом самом Форексе я начала торговать в 19 лет на свою стипендию в 200 рублей. Это было лучшее время, чтобы обучиться трейдингу, не боясь совершать ошибки и терять деньги. Во-первых, я тогда жила с родителями. Мне не надо было переживать о съеме квартиры, покупке продуктов и так далее. Во-вторых, я могла потерять всего лишь маленькую стипендию, которую пускала в трейдинг. Любой начинающий трейдер учится только на своих ошибках и никогда не слушает советы опытных коллег. Новички уверены, что вот уж с ними такое никогда не случится, но всегда вспоминают предупреждение, когда становится поздно. В мои 19 лет прикрытые родителями тылы позволили спокойно совершить первые ошибки. Поэтому я рада, что сейчас становится все больше и больше совсем молодых инвесторов. Когда еще учиться, если не сейчас, пока ты беззаботен в родительском доме? После универа я видела себя в корпоративной культуре. Мне хотелось, как в кино по-взрослому, иметь 8-часовой рабочий день. Поэтому я устроилась на завод Хейникен аналитиком. И то, здание находилось в соседнем от меня доме, и на обед я приходила есть папины борщи. Но довольно быстро пришло осознание, что быть шестеренкой в огромном механизме не так уж интересно. Все настолько удачно сложилось, что через год знакомые предложили мне должность финансового директора в маленькой развивающейся IT-компании. Сейчас она, кстати, стала огромной. Это было мое золотое время. Я обожала ту работу. Мы занимались только зарождающейся электронной валютой, о которой не упоминалось в законодательстве. Это было одновременно и странно, и потрясающе. Ведь мы стояли на пороге чего-то нового. У меня была отличная зарплата, поэтому часть денег я пускала на трейдинг и делала стабильные 20% в месяц. Для 21-летней девушки это очень круто. Я даже предлагала своему начальству запустить проект на тему инвестиций. Но только спустя 5 лет они это осуществили. А я говорила. Параллельно с этим открыла свою компанию по обмену электронной валюты и стала гарантом WebMoney к 2008 году. В 22 у меня уже был отличный капитал, потому что я перешла с Форекса на фондовую биржу, где было больше инструментов. Мы с молодым человеком решили пожениться. Я вывела все деньги и грянул кризис. Все, что вам надо знать про мое везение. А в 2010 году я перестала торговать на бирже, потому что вышла в декрет. Знаете, беременные разные бывают. В ту беременность я была блаженной. Мозг из сахарной ваты, странная улыбка. У меня началось настоящее гнездование. Приближающееся материнство меня полностью захватило. Я думала только о будущем ребенке, скупала все розовое и могла беспокоиться лишь о том, как будут ползунки сочетаться с боди. Ходила по театрам, в оперу и на балет. Какой там трейдинг? Я делала ремонт, покупала новые занавески, развешивала картины. Когда родилась Аня, у меня началась послеродовая депрессия, о которой тогда еще не было известно, как и не были популярны психологи. Я жила в этом состоянии и не понимала, что со мной происходит. Мой мозг страдал от усталости и отсутствия торговли на бирже, моего удовольствия, которым я не могла заниматься из-за плохого психологического состояния и нехватки времени. В любую свободную минуту я пыталась поспать. Поэтому, когда меня спрашивают, как трейдерить в декрете, я всегда отвечаю: «Никак. Лучше поспите. А если вы таки узнаете способ, расскажите мне». Меня мучила мысль, что ребенку надо дать все лучшее. И речь не о самом крутом столике для кормления и дорогущих игрушках. Я внезапно осознала, что могу составить Анику долгосрочный портфель. Да, я не занималась трейдингом, но на счете лежал депозит, который я пустила в долгосрок, чего раньше никогда не делала. Только с появлением первого ребенка я задумалась о том, что есть старость, что у моих детей к совершеннолетию должен быть капитал. Во время беременности я об этом не думала, поэтому свои декретные я потратила на занавески и обустройство дома. Со вторым и третьим ребенком я уже откладывала эти деньги на отдельный брокерский счет. Долгосрочные портфели детям я какое-то время собирала по наитию. Тогда я не знала столько, сколько знаю сегодня и преподаю тысячам людей. Если бы я могла вернуться в тот период с теми знаниями, которые у меня есть сейчас, я бы покупала в портфель дочери больше дивидендных компаний. Когда Анику была неделя, мы узнали о страшной болезни моей мамы. Мое психологическое состояние того периода невозможно описать. В 2013 году родился Демид. Я уже была не такой тревожной матерью, как с первым ребенком, и стала понемногу возвращать трейдинг. Но когда сыну было 8 месяцев, умерла моя мама. Мне было так больно, казалось, что внутри разрывается каждая клеточка. Я не могла уйти в проживание горя, потому что на руках у меня было двое маленьких детей. Анику тогда исполнилось 3 года. Вся семья страшно переживала утрату, папа безмерно горевал. Мне пришлось остаться для всех тем сильным человеком, который не имел права расклеиться. Я должна была оставаться с ясным умом. Эта боль терзала меня и не имела возможности вырваться наружу. Конечно, ни о каком трейдинге речи не шло. В таком состоянии можно только лежать и рыдать. А мне каждые 2 часа требовалось кормить грудью ребенка. После маминой смерти мне было жизненно необходимо чем-то заниматься, чтобы хоть как-то отвлечься, не сойти с ума. Трейдинг в этом не помогал. Мне хотелось выходить из дома, сбегать от собственных мыслей и раздирающей боли. И я сбежала в девчачий бизнес, открыла комиссионный магазин люксовых сумок. Как сейчас помню, на остановке в Купчино, сидя в своей машине, я завела Инстаграм комиссионки. В то время это выглядело инновационно, поскольку все было во ВКонтакте. Сняла помещение, сделала своими руками минимальный, по правде говоря, убогий ремонт. Но бизнес имел успех. Предложения и спрос зашкаливали. А дальше старички моего Инстаграма прекрасно помнят, как все завертелось, закрутилось. Я первая из владельцев подобных магазинов стала снимать сторис. Показала, что за всем этим стоит человек. Люди хотели покупать не в магазине, а у меня. Так сильно погрузилась в тему аутентификации брендовых вещей, что стала очень известным в узких кругах специалистом. Я выискивала фейки и показывала их своим читателям, сравнивая с оригиналом. Даже BBC Russia брали у меня интервью. Параллельно с этим бизнесом я наконец-то пошла к психологу, чтобы справиться с болью по маме. Бизнес с люксовыми сумками был сублимацией, пластырем, которым я пыталась прикрыть рану. По мере того, как я работала с психологом, пропадала потребность в бегстве и, соответственно, в моих комиссионках. В 2016 году я продала свои магазины и вернулась в трейдинг. Мы как раз переехали жить в Америку. Все кругом торговали опционами и говорили о них. Мне даже казалось, будто люди в Штатах не знали, что это производный финансовый инструмент, и не догадывались о существовании акций. Ради любопытства я тоже перешла на опционы, довольно быстро в них погрузилась и до сих пор являюсь опционным трейдером. Я работала по американскому времени, и это было потрясающе. Пока старшие дети учились в школе, я из приложения, гуляя с Марком, трейдерила лимитными заявками. Вечером приходили дети и закрывалась биржа. В 2018 году мы на время вернулись в Россию. Мужу активно поступали предложения о проектах на Мальте. Как жена декабриста, я была готова идти за ним хоть на край света, потому что моя работа не связана ни с одной страной, ни с каким офисом. Мне хотелось торговать опционами уже в России, но с утра. Так я перешла на рынок Фордс. Затем поняла, что опционы теперь не так интересны, как на американской бирже, и переключила внимание на фьючерсы. С 2019 года мы живем на Мальте. Пока дети в школе, я спокойно торгую и на московской, и на американской биржах. У меня появилась возможность преподавать и писать книгу. Думаю, новичкам среди моих слушателей уже стало непонятно, о чем речь, и что же так сильно меня захватывает. Вы прослушаете книгу, и каждое это слово станет вам не просто понятным, но, возможно, и самым интересным. Если же после моего рассказа вам показалось, что успешно торговать на бирже могут только математические гении, то это не так. В то время, когда я начинала, на бирже действительно достигали успеха только самые стойкие и доканывающие всех вопросами люди, способные много учиться, анализировать и постоянно осваивать новые области. Знаний почти не было. Но сейчас мы живем в потрясающий век доступности информации. Сегодня, слава богу, даже гуманитарий, даже мамочка в декрете могут найти любые ответы и открыть брокерский счет, не выходя из дома. Все стало доступно, и это прекрасно. Я рассказывала, что кое в чем мы с вами похожи, хотя и имеем разный путь к нашим миллионам. Кто-то из вас сейчас только в самом начале. Нас объединяет именно это неуемное стремление искать свой драйв и новые возможности развиваться. Дело за малым. Начать погружение в тему инвестирования.